В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». В нашей сегодняшней программе речь пойдет об антеннах. В прошлом году в Санкт-Петербурге проходила очередная конференция Европейского DX-совета. Рассказывая об этой конференции, я обещал в будущем вернуться к некоторым ее темам. Сегодня я выполню свое обещание и предложу вашему вниманию весьма интересный материал технического специалиста компании «Росморсервис» Анатолия Михайловича Бобкова. Его рассказ посвящен активным антеннам и сравнению активных с некоторыми типами пассивных антенн. Не буду говорить много, так как рассказ Анатолия Бобкова весьма объемный. Включая запись, сделанную на конференции, хочу принести свои извинения за ее техническое качество и отсутствие возможности в некоторых случаях вырезать голос переводчика. Активные приемные антенны обладают двумя важными свойствами. Во-первых, это очень малые габариты, что очень удобно. И второе, очень высокая широкополосность. Это два сочетания таких важных свойств, присущие только активным антеннам. Ни одна пассивная антенна, конечно, такие сочетания таких свойств не имеет. Несмотря на такие качества, отношение к ним специалистов скептическое. И на это есть основания. Активные антенны содержат усилитель, который добавляет шумы. И второе. На ход усилителя поступает множество помех. И на нем, как на нелинейном элементе, образуется много интермодуляционных помех, которые ухудшают прием. Эти антенны плохо работают рядом с мощными источниками излучения. Усилитель антенны может блокировать мощные помехи и полностью нарушать прием сигнала. Поэтому отношение к ним такое. Активную антенну необходимо использовать только в крайних случаях, когда хорошую пассивную большую антенну установить невозможно. Ну, например, в условиях автомобиля. Я также думал, у меня было такое же мнение, пока лет 20 назад мне не пришлось заниматься проблемой электромагнитной совместимости на подвижных объектах. Оказалось, что, как это ни звучит парадоксально, именно активные антенны позволяют успешно решать проблему электромагнитной совместимости средств радиосвета. Почему активные антенны позволяют улучшать? Какими они должны обладать параметрами? И как эти параметры достичь? Это отдельный большой вопрос. Его я изложил в своей книге под названием «Реальная избирательность радиоприемных трактов в помеховой обстановке», которая вышла в 2001 году. Желающие могут ознакомиться, поэтому я этого вопроса касаться не буду. Я коснусь особенностей активных антенн, которые были выявлены. Первой была разработана еще ламповая антенна. В 1985 году антенна обладает очень высокой линейностью. Динамический диапазон по третьему порядку 113 дБ к микровольту. Это соответствует точке пересечения интерсептоида. Для 1985 года это очень хороший показатель. Из такой антенны мы проводили эксперимент. Оказалось, на реальных объектах такая антенна обеспечивала гораздо лучший прием сигнала. Эффект был очень большой. Для нас неожиданно. Мы ожидали некоторое ухудшение приема, но прием был существенно лучше. Нас заинтересовал этот вопрос, и мы стали исследовать причины такого улучшения. Мы сравнивали сигналы, которые приходили с разных антенн, наблюдали их на экране осциллографа и выявили некоторые интересные свойства. Высокие антенны, штыревые, сигналы, приходящие с них, были по среднем уровню выше, чем с активной антенной, но флюктуации этого сигнала были гораздо больше. И глубокие замирания, доходящие до нуля, были гораздо больше. Часто сигналы доходили до нуля. В то же время на выходе активной антенны сигналы были в среднем, были меньше, имели меньшие флюктуации, более стабильные. И глубокие замирания наблюдались очень редко. Здесь следует учесть, что в моменты глубоких замираний происходит основная потеря информации. По-видимому, как мы предположили, это связано с различными диаграммами направленности. Хотя, согласно теории, разница должна быть небольшой. Это подтверждало и такие случаи, когда на одной и той же частоте антенны, размещенные рядом, принимали абсолютно разные сигналы. Вторая особенность. Активная антенна обеспечивала большее отношение сигнала к шуму. Это было необычно, поскольку активная антенна содержит усилитель. Мы долго разгадывали этот эффект и пришли к выводу, что более высокие антенны, эффективная площадь посылающей поверхности, то есть поверхность, которая участвует в образовании обратного тока гораздо больше, чем у коротких антенн, и очень велика вероятность в реальных условиях попадания на эту площадь шумящих источников. Различные плохие контакты, неплотные соединения, различные коммуникации, коммуникационные линии. Ну, можно себе представить, что создало впечатление, что более высокие антенны собирают как бы больше шумового мусора, чем активные антенны. К тому же для короткой антенны гораздо проще обеспечить хороший противовес, на котором не будут образовываться шумовые источники. В 1990 году была разработана транзисторный вариант. Параметры, конечно, хуже, чем у ламповой антенны, параметры линейности. Но, несмотря на это, серийный выпуск ее начал был в 1995 году, и до сих пор она пользуется большим спросом. Причем спрос постоянно растет. Ее даже устанавливают на надводные корабли. Но наблюдается такая вот интересная картина. Новый заказчик, приобрети антенну, через некоторое время жалуется на плохое ее качество. После выяснения причин заказчик берет антенну, кладет на рабочий стол, включает ее и ждет чуда хорошего приема. Мы настаиваем на установке антенны, как положено по инструкции, с хорошим противовесом, после чего жалобы прекращаются. И через некоторое время мы получаем заказ. Хочу напомнить, что в программе для радиолюбителей на волнах «Голоса России» мы передаем запись доклада Анатолия Бобкова, сделанного на конференции Европейского ДИЭКС-совета в октябре прошлого года. Был сделан практически важный вывод. Для того, чтобы реализовать все преимущества активной антенны, необходимо в первую очередь, чтобы эта антенна имела высокий динамический диапазон, не менее 100 дБ. И второе, чтобы она имела очень хороший, достаточно плотный противовес. Никаких скруток не должно быть, только пайка. Везде должно быть хороший контакт. Слабым звеном активных антенн, их ахиллесовой пятой, является плохая работа при работе мощных, близкорасположенных источников излучения помех. Если ламповую антенну можно было располагать вблизи передающей антенны на расстоянии там, до 10 метров, то транзисторную антенну приходится относить на расстояние до 30 метров. Это не всегда возможно. Поэтому наше внимание привлекли малые рамочные антенны, телемагниты. Ну, эффект здесь такой. При приближении к мощному излучателю, допустим, к передающей антенне, сила поля излучения увеличивается. При этом электрическая и магнитная составляющая в одинаковой степени. Однако после пересечения некоторой черты, некоторой границы, мы переходим в область, так называемую, ближнюю зону излучения антенны, при которой закономерности изменения этих составляющих, электрическая составляющая начинает увеличиваться гораздо быстрее, чем антенна. И в этой области использование электрической антенны невыгодно. На нее наводится слишком большие напряжения. В этом плане магнитная антенна лучше. Однако предварительные расчеты показали, что в коротковолновом диапазоне переход на рамочные антенны не очень эффективен. Так, на частоте 10 МГц для того, чтобы получить выигрыш в два раза, необходимо приблизиться к антенне на 2,5 метра. При таком малом расстоянии наводимые напряжения на вход усилителя будут такими большими, что замена электрического диполя на рамку не спасет усилитель от перегрузки. Это все согласно теории. Однако на практике мы получили, что выигрыш возможен и на больших расстояниях. Дело в том, что на реальных объектах приемная антенна окружена большим количеством переизлучателей. Это могут быть какие-то механизмы, элементы конструкции объекта, ограждения, мачты, оттяжки антенны. Все, что проводит электричество. И если по отношению к основному излучателю приемная антенна оказывается в поле дальней зоны, то по отношению к переизлучателю она может находиться в ближней зоне. Приемная антенна оказывается как бы окружена некоторыми зеркалами. Если учесть, что в ближней зоне электрическая составляющая имеет большую величину, то для электрической приемной антенны эти зеркала, эти переизлучатели очень эффективны. То есть они очень сильно из них приходят помехи. Для рамочной антенны эти помехи гораздо слабее. Именно эффектом ближней зоны объясняется низкая восприимчивость магнитных антенн близко расположенным источником помех. Однако эффект этот зависит от частоты, поскольку радиус ближней зоны пропорционален длине волны. Наибольшую эффективность антенны имеют в диапазоне длинных, средних и коротких волн до частот порядка 5-6 МГц. Для демонстрации этого эффекта мы привезли профессиональную магнитную антенну и провести персонально, лично, сравнение качества приема в условиях помех, бытовых, сравнение качестве приема с антенной, с активной антенной электрического типа и антенны в виде 4-метровых. Структура антенного блока, такой магнитной антенны, профессиональный. Система подключения. Фактически в этой антенне имеются две рамочные антенны, ортогональные. Сигналы с этих двух рамок поступают на блок питания и контроля. На нем имеются выходы каждой из рамок, а также выходы круговой диаграммы направленности. Антенна имеет рабочий диапазон от 100 кГц до 20 МГц. Круговая диаграмма обеспечивается в диапазоне 150 кГц. Оператор сначала работает с круговой диаграммой направленности. Если он обнаруживает помеху, он переключается на выходы одиночных рамок и с помощью гониометра подавляет помеху. Ну и в заключение об использовании. Если у вас есть дом за городом, клочок земли, то я бы порекомендовал использовать электрическую активную антенну, конечно, с высокой линейностью и обязательно позаботиться о хорошем противовесе. Лучшее качество можно достичь, если использовать антенну в виде двух ортогональных рамок. Такие антенны выпускаются. Она позволяет с помощью гониометра подавить нежелательные. А вот в условиях города, в условиях городской квартиры, есть прием, качественный прием, представляет собой большую сложность. От очень большого уровня бытовых помех и отсутствие места для размещения хорошей антенны. Большинство профессиональных приемников не имеет встроенной магнитной антенны. А если имеет, то только в своем диапазоне. В этом случае выгодно применить внешнюю, именно магнитную антенну. Ее можно вынести из квартиры, допустим, на лоджию, на крышу. Ее не надо перестраивать. И она может дать очень хороший эффект по повышению качества приема. Если говорить о современных активных антеннах, то их сейчас выпускается довольно большое количество. Ну, тут можно упомянуть такие фирмы. Фирма Dressler, антенны типа RA-60, RA-100, американская фирма RF Systems. Есть и другие фирмы, McKay Diamond, AOR. Но линейность усилителей там, самая дешевая модификация, хорошая антенна, вам обойдется долларов, наверное, 200. Но хорошая система долларов 600. Ну, если мне удалось хотя бы немного изменить мнение об активных антеннах, я считаю, что мой доклад достиг цели. Напомню, что сегодня в программе для радиолюбителей мы передавали запись доклада технического специалиста компании «Росморсервис» Анатолия Михайловича Бабкова об активных антеннах. Еще раз хочу принести вам свои извинения за техническое качество записи. Наша встреча на этом закончена. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».